Глава 15. «И что мы сидим?» — подскочил Альгар. «Пожалуй, и мне стало любопытно», — согласился король, и все дружно двинулись к тронному залу. Но стоило им оказаться в коридоре, как Харт выругался, останавливаясь. «Ее перехватили!» «Кто?» — испугался шестой. «Твоя гвардия!» — не скрывая сарказма, проговорил Харт и, поднеся браслет к губам, надиктовал приказ. «Не вмешиваться! Наблюдать!» «Не хочу ее пугать!» — пояснил он. «Начнем друг у друга отбивать, девчонка совсем потеряется. Пусть уж в академию тащат эти!» Он неодобрительно поморщился. «Ловцы шпионов!» «Да и четвертый со Сарой тоже там! Встретят дочь!» И тут вдалеке что-то грохнуло. Взвыла была сирена, но поспешно заткнулась спустя пару секунд. «Какого пепла?» — рявкнул, хватаясь за сердце первый. «Мало ограбления, на нас еще напасть решили. Чьи дети на этот раз?» Браслеты замигали у всех. «Стихия!» — с некоторым облегчением выдохнул шестой, прочитав сообщение. «Что за ночь?» Страдальчески простонал Лиестер. «Раз стихия защиту пробила, значит, точно будет пожар». Его Величество, понимающе усмехнулся, напомнив. «Ты в свое время раз пять дворец поджигал, пока тебя в первый Теорат не сплавили. А стихия? Разберемся». «Хотелось бы», — согласно проворчал Харт, вчитываясь в донесение. «Потому как наш драгоценный с какой-то жирхвы портал во дворце открыл. Огненный, защита пеплом, еще и пожар зафиксирован». «Где?» — потрясенно спросил у самого себя третий. Выдал длинное ругательство и сорвался с места. Бегом. «Что это с ним?» — удивился шестой, дернулся было следом, но заставил себя остаться на месте, нахмурился. Сподвигнуть вечно невозмутимого Харта бегать могло только что-то очень серьезное. Но третьему мешать не стоило, а вот помочь Солей... «Действительно странно», — согласился с ним его величество. «Неужели все-таки нападение?» «Не сильно защита пострадала-то». Первый погрузился в проверку контура специальным артефактом. «Только у гостевого крыла восстанавливать придется». «У гостевого?» Эхом откликнулся шестой, стукнул с досадой себя по лбу. «Там же плесень шакринарская!» Заметался взглядом. «Давай уже в академию!» Хлопнул его по плечу отец. «Здесь и без тебя разберутся. Судно все равно не выпустят из порта. Лично под контроль возьму. Сестра важнее. Чуется мне, это не все сюрпризы на сегодня». Обратный путь выглядел не столь пугающим. В присутствии воды тронный зал растерял половину своей таинственности. Стихия плыла рядом, и лунный свет, падая на ее фигуру, вспыхивал желтыми искрами, мерцал чешуйками воды, переливался, струясь по длинным, похожим на водяные иглы, волосам. «Моя-то замуж вышла, а мальчика еще не подарила!» По-семейному жаловалась девочке стихия. И вроде огневика ей нашла, высокого, красивого, горячего. А нет же, тянут чего-то. Оля сочувственно кивала. В мыслях вместо высокого, красивого и горячего огневика представлялся ветер. И сердце ныло, напоминая, что она ему так и не помогла, не смогла забрать артефакт. Девочка с расстройства прикусила губу. Одна часть рвалась вернуться, забрать камень, отдать лорду. Вторая говорила, что красть у семьи хуже предательства. Да и как ей потом отделаться от лорда? Он ведь потащит ее на корабль. А сейчас, когда память вернулась, одна только мысль оказаться рядом с Анселем вызывала тошноту. Она шла, потихоньку замедляя шаг. Навалилась усталость, словно прошло много времени, потянула в сон, по коже от недосыпа побежали волны мороза, она зябко поежилась, захотелось домой, в постель, спать, просто спать, не думая ни о чем и ни о чем не переживая. «Я, конечно, люблю горячих мальчиков, но не в таком количестве», — пробормотала вдруг вода, останавливаясь. «Увидимся, рыбка моя!» Махнула она рукой и красиво рассеялась на капельки воды, исчезая. Оля устало пожала плечами, потянула на себя тяжелую дверь, раздумывая, как ей попасть домой так, чтобы переволновать меньшее число взрослых. Ночь все-таки. «Вот ты где!» Торжествующе заорали над ухом, и на плечо, стискивая, легла тяжелая рука. Оля испуганно подняла голову. На нее с ликованием добыча поймалась, смотрел знакомый десятикурсник. «И где только прятался?» — хмуро уточнил второй. «Мы же проверяли тронный зал, полночи дворец просеивали. Умеешь ты мелочь в прятки играть. Так артефакты у него, небось, шакринарские!» Сознанием дела поведал третий. «Вот и пиплил, следы заметая». «Ладно», — решил первый, — «тащим его в академию к Илье. Там и разберемся, что за двойник такой выискался. Ты это...» — обратился он к ней. «Не дергайся, а то хлипкий больно. Поломаем». Услышав имя брата, Оля обмерла от радости, замотала головой, мол, дергаться не буду, еще и шаг ускорила. За спиной словно крылья выросли от предчувствия скорой встречи. «Вот дурной!» — проворчал десятикурсник, притормаживая ее за плечо. «Чуть нужный поворот не проскочили». Чтобы не пугать город толпами не совсем трезвых курсантов, возвращающихся с празднества, корона в виде исключения разрешила на одну ночь открыть портал в академию сразу за оградой дворцового парка. Туда сейчас и тянулись группками старшекурсники. Малышей отправили сразу после полуночи. Когда Оля с курсантами вышла на крыльцо, в парке уже гасли праздничные огни. На улице стоял утренний мороз, безжалостно кусая за щеки и хватая за нос. Оля почти сразу затряслась, зябко ежась в парадной форме. К ним подлетело несколько световиков, и желтые шары поплыли рядом, освещая покрытую тонким литком дорожку. Не сразу Оля заметила, что начало светать. Небо уверенно серело на востоке, и там, пока еще едва заметно, копилось розовое, наползая снизу. «Сколько сейчас времени?» — испуганно спросила девочка. Сердце стиснуло дурное предчувствие. «Шестой час. Всю ночь, считай, на тебя убили!» — недовольно проворчал один из курсантов. «Шестой час!» — ахнула про себя девочка. «Значит, ей восстанавливали память несколько часов, а для нее они пролетели как один миг. Еще это значит, что время, отпущенное ей лордом, почти прошло. А если Ансель соврал и болезнь настоящая? Мне обратно надо!» — дернулась Оля освободиться. «Куда?» Ее умело скрутили, наложили магические путы, которые тут же, засияв, исчезли. «Жирхва!» — дружно выругались парни, наложили еще посильнее. Но результат был тот же. «Извините», — виновато развела руками девочка. «Я не умею отключать защиту». Парни озадаченно переглянулись, задумчиво поскребли в затылках. «Никогда такого не встречал», — честно признался один из них. «Словно что-то невидимое силовые линии жрет». И они принялись с подозрением разглядывать стоящего перед ним шестикурсника. Мелкого, бледного, трясущегося от холода, но ничуть их не боящегося. «Так не пойдет», — принял решение второй курсант. Скинул с себя китель, набросил на плечи шпиона, присел перед ним на корточки и предложил. «Давай так, мелкий, ты расскажешь, что к чему, и мы решаем, что с тобой делать, иначе силой тащим. Выбирай». Оля задумалась. Парни были незнакомы, и рассказывать им что-либо она не собиралась. Сражаться у нее не было сил, как и бегать. Да и трое их, не убежишь. Словом, ничего путного в усталую голову не приходило. Но если рискнуть и добраться до Ильи, если рассказать, брат поймет и поможет. Родители тоже должны быть в академии. Если у нее хватит времени, она сможет увидеть и их. «Ладно», — она с тревогой посмотрела на небо, «только быстро», — и зашагала к порталу. «Он нами еще и командует», — возмутился третий курсант, однако поспешил следом. На той стороне портала рассвет был ярче, наливаясь над морем золотой полосой. Тихим спокойствием дышало море, сонный городок еще спал, лишь птицы носились над прибоем. Девочка почти бегом бросилась к подъемнику в академию. «Вот же шустрый какой!» — с руганью поспешили за ней парни. «Странный!» — делились они на ходу. «То прячется, то отказывается идти, а теперь сам рвется!» Академия еще продолжала бодрствовать. Прямо на камнях сидели группками взбудораженные празднеством курсанты, не желая идти спать. Кто-то пел, кто-то играл. Средние курсы дурачились, боролись в шутку. Какая-то четверка затеяла дикие танцы, где-то играли в вышибалу. Старшие разговаривали, обсуждали будущее. Корону, шестого, второго. Мнения разделились. Кто-то видел себя около трона, в защитниках страны. Другие желали посмотреть мир, попутешествовать, испытать удачу. Десятикурсников, конвоирующих пацана, заметили сразу. «Натворил чего? Да ладно вам, отпустите бедолагу! В честь праздника-то!» Послышалось с разных сторон. «Свои пусть с ним разбираются!» Отмахивались парни. Оля почти ничего не соображала, в голове путалась. Ей стало жарко, и она вернула китель курсанту. «Вот это их комната!» Дежурный толкнул перед ними дверь. «Только сейчас их нет. Пошли рассвет встречать, но я уже за ними послал». «Ваш?» — спросил у него старшекурсник, кивая на девочку. Тот с подозрением вгляделся в Олю, напряженно зашевелил губами, потом испуганно затряс головой. «Нет, не было такого. Огнем клянусь!» Парни разом напряглись. Один отступил к двери, перекрывая выход. Остальные встали у окна. Оля съежилась под их взглядами. Сразу вспомнилось, что упырь ее воровать отправлял. Так что, по сути, преступница она, начинающая. «А я предлагал шестому сообщить!» Пробормотал тот, что встал у двери. «Что делать будем?» «Допрашивать!» Прищурился второй и спросил угрожающе. «Слышь, мелкий, ты кто?» Ответить Оля не успела. Дверь распахнулась, и в комнату ввалились четверо. Внутри сразу стало тесно. «Вам чего?» – недовольно поинтересовался Ирлан, оглядывая десятикурсников. Девочку за их спинами он заметил не сразу. «Да мы тут шпиона поймали!» – скривился один из гостей. «За вашего себя выдал!» И отошел в сторону. Оля несмело подняла глаза на брата. И столько всего разом смешалось в душе. Нахлынуло, обожгло горечь долгих месяцев, обман упыря, потеря памяти, травля в школе, усыпление стихий. Горло стиснуло, глаза предательски защипало. На нее посмотрели неверяще, а потом... «Оля!» — выдохнул Иль. Прыжком преодолел разделяющее их пространство, стиснул так, что девочка охнула. «Оля, Оля!» — повторял он, как сумасшедший, силой прижимая к себе. Закружился с ней в обнимку по комнате с безумной улыбкой на лице. В спальне повисла ошалелая тишина, взорвавшаяся через мгновение нестроенным хором голосов. «Та самая?» «Да ладно! Не может быть!» «Девчонка! Что я девчонку от парня не отличу?» Упорно не верил старшекурсник, мотая головой. «Она менталист! Пепла кусок!» Бросил Эликсар и, не выдержав, бросился отдирать Олю от брата. «Задушишь! Она и так еле на ногах стоит!» «Эх вы!» — презрительно оглядел Ирлан смутившихся десятикурсников. «Девчонку распознать не смогли!» «Да и разве сложно было догадаться, что тот, кто будет похож на Илью, это его сестра?» «Ну, так...» — сконфуженно почесал кончик носа парень. «Она ж с длинными волосами была...» «И цвет темный был...» — поддержал его товарищ. «А сейчас вон, серый...» Иль немного ослабил хватку, продолжая прижимать к себе сестру. «Оля...» — улыбаясь сквозь слезы, сказал он, нежно гладя ее по коротким волосам. «Как же долго тебя не было!» Вытер мокрые щеки рукавом. Парни с пониманием принялись изучать пол под ногами. «Прости!» — всхлипнула девочка. «Мне столько всего надо тебе рассказать, но времени нет!» «Что?» — резко побледнел Иль. «Почему?» Тут Оля покачнулась, силы ее окончательно оставили и начала заваливаться. «Я помогу!» Подхватил ее на руки один из старшекурсников. «Где она?» В комнату ворвался шестой и вдруг отступил, с ужасом глядя на лежащую на руках у курсанта девочку. На ее лицо, по бледной коже, черной паутиной расползался пугающий узор. «В лазарет ее!» — скомандовал Аль, разом приходя в себя и напоминая, что бояться он будет позже, когда сделает все возможное. Прикусил губу, обвел замерших в испуге парней и поправился. «В лазарет всем! Ни с кем не контактировать! Бегом!» — проорал, пропуская первого в коридор. А впереди безмолвные уже разгоняли начавшую собираться при появлении шестого толпу. Лорд Тарьяр потерял самообладание лишь на первые несколько секунд. В голове пронеслись страшные картины вымирающей страны, потом голод, бунт и, ко всему прочему, приход ко власти нового, совершенно неопытного короля. Вот он, кстати, стоит в палате, а рядом мнется еще десяток курсантов. Дружно так? В одном помещении с кроватью, где лежит больная. Еще и помощник с потерянным видом хватается то за один бутылек, то за другой, будто те чем-то могли помочь. От чумы! Причем именно этой! Проклял их кто-то, что ли? При виде лорда помощник ожил, приободрился, из глаз исчезла обреченность. «Лорд Тарьяр!» — бросился он к нему с надеждой, словно у Тарьяра в кармане уже лекарство было приготовлено. Разве что успокоительное. Надо было прихватить. «У нас тут... вот!» Помощник указал на кровать, где лежала девочка. Принцессу главный целитель Академии узнал сразу, несмотря на измененный цвет волос и короткую стрижку. Но больная позже, главное сейчас другое. «Вон! Все вон из комнаты!» Прохрипел Тарьяр, глядя на шестого и отчетливо осознавая, что судьба короны в его руках. По протоколу нужно закрыть принца в целительской, как и остальных, кто контактировал с больной. Но если наследный принц еще не заболел, риск подцепить чуму кратно возрастет. Еще и сын четвертого здесь, мысленно простонал Тарьяр, представляя, что скажет король. Двое из королевской семьи под угрозой заражения, а третья — сама угроза. Кровавая чума была страшным гостем, и пусть Асмос никогда с ней не сталкивался, но рассказов предков об ужасной болезни было достаточно, чтобы начать паниковать. «Лорд Тарьяр, мы все с ней контактировали», — примирительно произнес наследный принц, заставив целителя в полной мере осознать хрупкость мира. И ведь ничего не предвещало беды, разве что с утра ожидались страждущие от похмелья. И тут прям пеплом на голову. Не просто болезнь, катастрофа. Причем катастрофа неизученная. Теоретически огонь должен был выжечь эту заразу. А если нет? Мало данных, мало записей, мало выживших, чтобы эти самые исследования провести. Тарьяр выдохнул, беря себя в руки. «Корпус закрыть на карантин, никого не выпускать, даже целителей!» Посыпались команды. «Ставим барьер, каждого в отдельную комнату на изоляцию. Все обработать!» «А как же охрана?» И помощник кинул испуганный взгляд в коридор. «Всем снять маскировку!» Разнеслось приказным ором по коридорам целительской. «Безоговорочно выполнять распоряжение целителей! С этого момента вы переходите под мою ответственность!» Может, он сейчас и перестраховывается, но лучше так, чем потом смотреть на горящие в огне трупы. Кажется, до курсантов начала доходить серьезность ситуации. Побледнели. Кто-то нервный отшатнулся от кровати, а Илья, наоборот, придвинулся ближе. Глупец. Они все здесь в одном огне. Тарьяр вышел в коридор, посмотрел на выстроившуюся вдоль стен охрану. Дети что? Рявкнул, послушались, а с этим договариваться придется. Они также несут ответственности за подопечных, как он, за больных. Хорошо еще, что Майры здесь нет. Ее лорд Кайлис после полуночи увел с собой на какие-то посиделки менталистов. «Это что за дрянь, целитель?» — спросил старший, косясь на палату. «Это пока не установленная дрянь», — криво усмехнулся Тарьяр. «Но предварительно мы можем получить вспышку кровавой чумы». Кто-то сдавленно выругался. «Она же заразна, как жирхва!» — поменялся в лице старший. «А девочка, то есть принцесса Оля, всю ночь во дворце провела, еще и на построении была!» Тарьяр ощутил, как ноги подкашиваются, а сердце пропускает удар. На построении были все, с отчаянием подумалось ему. Высочество, величество, курсанты, весь преподавательский состав. Интересно, какой заразный период у этой дряни? «Дворец тоже на карантин», — процедил Тарьяр. «Но сначала мне нужна полная картина. Так что не мешайте, господа, работать. Разойдитесь по палатам, освободите проход. И прошу, без глупостей, никаких прорывов на свободу. Не заставляйте меня докладывать королю о нарушении протокола». «Мы-то разойдемся», — с линцой согласился старший, и во взгляде мелькнула насмешка. «Почему бы на койке не поваляться? А вот с карантином у вас вряд ли получится». И он многозначительно посмотрел на входную дверь. Тарьяр проследил за его взглядом, выругался и помчался наводить порядок, да укреплять оборону целительской. Стращать дежурного, давать ему в помощь парочку целителей покрепче и поустойчивее. Остальные занялись устройством внезапно свалившихся пациентов. В палате у больной спешно выстраивали барьер. Оттуда доносились возмущенные крики. Его высочество отказывался покидать сестру. В конце концов послышался звук удара, и шестой вышел в коридор, неся младшего брата на плече. За ним, точно за вожаком, послушно выползли перепуганные курсанты. Следом расползалось синим облаком дезинфицирующее заклинание. «Непонятно, подействует ли», — подумалось Тарьяру, но с ним однозначно спокойнее. Охрана с курсантами послушно занимали палаты. Коридор успокаивающе пустел. Лишь целители носились по нему с озабоченными лицами, больше наводя суету, чем делая что-то полезное. Тарьяр вышел в комнату к больной, отметил неровное дыхание, бледность покровов, жар, слабое сердцебиение и, конечно же, черную сетку, расползавшуюся по коже. Первый признак чумы. Потом начнутся кровотечения из глаз, ушей, из пор кожи. Собственно, потому заболевание и прозвали кровавым. Ну, а чумой нарекли из-за заразности. «Что теперь будет?» – испуганно спросил помощник, нервно сжимая и разжимая в руках полотенце. «Мы же никогда! У нас и методик-то нет! Чем лечить? Сейчас, когда вокруг не было посторонних ушей, можно было и поистерить. Выжигать попробуем, что ж еще?» – нервно буркнул Тарьяр, прикидывая, у кого можно было запросить помощи. «Шакринарцы?» Но то, что поможет воднику, не факт, что вылечит огневика. Чума каким-то образом воздействовала на связь со стихией. Именно поэтому ее лечение и было затруднено. «А выдержит ли? С водным даром-то?» Помощник озабоченно посмотрел на девочку. Тарьяр и сам не знал, выдержит или нет, но других идей не было. «Начнем с анализов. Хочу точно убедиться, что это именно чума», — распорядился Тарьяр, засучивая рукава. «Пусть он и хватается за соломинку. Видно же, что это чума. Но лечить без анализов не хотелось. Наверное, это слабость. Желание оттянуть неизбежное, когда придется рисковать, кладя на одни весы жизни смерть пациента. Они уже закончили брать кровь и слюну, упаковали все в специальный ящик, когда от входа донесся истошный крик дежурного целителя. «Запрещено! Карантин!» «Началось!» — страдальчески скривился Тарьяр, выскакивая в коридор. Он еще успел крикнуть помощнику, чтоб тот мчался в лабораторию, как ему в лицо пахнуло нестерпимым жаром. Раздался треск, заорал что-то возмущенное дежурный, и, перекрывая его вопли, донеслось громогласное. «Где моя дочь?» Так грязно Тарьяр еще не ругался. Он вообще редко когда ругался, считая, что в лечении важна любая помощь, и лучше лишний раз упомянуть Девятеликого, чем темную сущность этого мира. «Ваше высочество!» Голос от возмущения пробился фальцетом. «Где?» — рявкнул Фильярк в лицо главному целителю. Тарьяру с огромным трудом удалось не отшатнуться. «Извините нас!» — донеслось из-за спины принца, и на локоть мужчины, удерживая, легла женская рука. «Мы просто хотели увидеть дочь!» «Четвертый! Ассара!» — мысленно считал новых пациентов Тарьяр, уже понимая, что палат на всех не хватит. И надо было начинать с другого. «Поднимайте ректора, закрываем академию на карантин, и пусть останавливают подъемник!» Отдал Тарьяр распоряжение самому любопытному из целителей, так удачно подвернувшемуся под руку. Девушка стремительно побледнела, поджала губы, кивнула и активировала браслет. «Это и ректора поднимет, и всю академию!» Уверился Тарьяр, глядя на решительное лицо студентки. «Эй, кто-нибудь, осмотрите дежурного и смените его на посту! И дверь закройте уже!» Бросил он в коридор, храбро взглянул в потемневшее от гнева лицо четвертого, приглашающий махнул рукой «Прошу за мной!» Они молча стояли у барьера, пристально вглядываясь в лицо дочери, стояли, обнявшись, поддерживая друг друга в горе. Ассара не выдержала первой, всхлипнула. «Волосы ей покрасили!» Прорыдала, утыкаясь в плечо мужа. «Главное, жива!» Утешающе погладил тот ее по спине. «Она сильная, справится!» «Наша девочка!» «А того урода уже задержали!» «Харт им занимается!» «Обещал скоро быть здесь!» «Ему нельзя сюда!» Прошептала Юля, и Тарьяр был с ней целиком согласен. «Палаты так не хватает!» Парни потеснятся, не привыкать, а вот высочеством в общую палату нехорошо будет. «Мой помощник сейчас проверяет кровь», — проговорил целитель, зная, что это будет слабым утешением. «Чума не та вещь, с которой можно ошибиться. Никакая больше болезнь не имеет столь характерной отметки. Но вы сами понимаете, затягивать с лечением нельзя, я признаюсь честно». Тут Тарьяр не выдержал, глубоко вздохнул, ощущая, как от беспомощности перехватывает горло, а чувство ответственности становится беспредельным. Откашлялся, прогоняя вставший в горле ком. «У нас нет апробированного метода лечения», признался честно и с испугом посмотрел на принца, ожидая огненной вспышки гнева. Вопли о том, что он никудышний целитель, ни на что не годный. «Сколько у нее времени?» Мертвым голосом уточнил четвертый, и Тарьяр глянул на него с уважением. Ассара, не сдерживаясь, зарыдала, и Фильярк, успокаивая, нежно поцеловал ее в макушку. «Сделаем все возможное», — заверил Тарьяр. «Мы бы хотели расположиться здесь, если вы не против», — попросил принц, и целитель поспешно пододвинул одну из кроватей ближе. Они сели на нее, прижавшись друг к другу. Разом сникшие, постаревшие, придавленные горем. «Вы делаете то, что считаете нужным!» Сквозь слезы попросила Ассара, и Тарьяр поспешно вышел, понимая, что немного и сам не выдержит. А целитель должен бороться до последнего, даже в самом безнадежном случае. «Есть результат!» — спросил он у помощника, входя в лабораторию. Получил в ответ грустное покачивание головы и оперся о дверь, давая передышку ослабевшим ногам. Последняя надежда. «Кое-что, конечно, странное есть», — задумчиво протянул помощник. «Но нам не с чем сравнивать. Последняя вспышка чумы была почти 1000 лет назад. Тогда на материке целое поселение сожгли. Записи почти не осталось, кроме общих описаний течения болезни. Да и тогда исследования крови не проводили еще». Тарьяр болезненно поморщился, понимая, как велика будет цена его ошибки. Придется работать вслепую. «Готовимся», — распорядился он. «Мне нужны артефакты, и все свободные целители будут поддерживать. Она слишком слаба, а лечение...» Он замолчал, помощник понял и без слов. Выжигание — та процедура, которую и не каждый взрослый может перенести. Выпроводить родителей не удалось, но хоть оттеснили их в угол. Тарьяр сам пошел за полок, хотя помощник храбро предлагал свою кандидатуру. «Если что, целительская на тебе!» Хлопнул он помощника по плечу и шагнул к кровати. Наклонился над больной, проверяя температуру, дыхание, сердцебиение. Ухудшения не было, и это было странным. Чума должна развеяться стремительно. Тарьяр призвал пламя, и тут дверь в палату распахнулась. «Не опоздал!» — осведомился Харт. Дышал он тяжело, выглядел всклокоченно, а еще так, словно его на буксире за судном в воде протащили. Прошел в палату, оставляя за собой мокрые следы и игнорируя возмущенное перешептывание целителей. Ничуть не сомневаясь, шагнул за полок, потеснив окаменевшего от такой наглости целителя. «Кажется, не опоздал», — улыбнулся он с облегчением, вглядываясь в лицо девочки. «Что вы себе позволяете?» — отмер Тарьяр, от негодования забыв, с кем именно он разговаривает, и позволив себе повысить голос. «Это яд», — коротко пояснил третий, протягивая ему белую пилюлю. «А это противоядие. Пришлось повозиться». Он брезгливо оглядел себя, чтобы добыть. Тарьяр поспешно отвел взгляд от капельки крови, россыпью украсивших манжет рубашки. «Вы уверены?» — спросил он дрогнувшим голосом. Третий на мгновение задумался и кивнул. «Вполне. Он был искренен. В конце. Да и учитывая то, что он должен был вывести девочку обратно, это логичный ход». Тарьяр ничего не понял, но поверил. Аккуратно взял пилюлю, приподнял голову девочки, ввел лекарство, проведя его магическим импульсом до желудка, запустил сканирование. И не он один. «Работает!» — первым обрадованно выдохнул помощник. Тарьяр и сам видел, как начал бледнеть темный узор на коже. Яд? Так это был яд, и он отбросил малейшую жалость к тому, кто создал подобный обман. «С остальным, думаю, вы и сами справитесь». Устало кивнул третий, и Тарьяр поспешно опустился на колени. Убрать лихорадку, влить энергию. Последствия яда все равно будут какое-то время ощущаться. Но это не главное, главное! И он поспешно стер плечом набежавшие от облегчения слезы. «Это не чума! Асмос будет жить!»